«Да и есть немного». «Минутку обожди», — прокомментировал Бакрадзе. «Сейчас загрохает. Терпеть не могу, когда бомбежка застает тебя на земле. В полете хоть из пушки огрызнуться можно, да и стрелок поможет. А тут совершенно беззащитен, совсем как подопытный кролик под скальпелем хирурга. А как там наш Ромео? Удалилась ли его Джульетта на безопасное расстояние?» Бакрадзе подыгрывал, но напряженный голос его не был веселым. Якушев не успел ответить. Слитно наплывающий гул чужих моторов, чуть прерывистый, с басовитыми подвываниями, свойственными лишь двухмоторным немецким юнкерсам, словно бы поднялся на самую высокую ноту. Казалось, что вражеские самолеты так низко летят, что вот-вот снесут крышу. «Свет! Вырубите свет!» — раздался в коридоре чей-то заполошный выкрик, но его тотчас же перекрыл чей-то сдержанный спокойный бас. «Ну чё паникуешь? Давно все выключено. Это они осветительную подвесили». А гул чужих авиационных моторов все крепчал и крепчал, так что казалось, будто целая армада вражеских самолетов собирается совершить посадку рядом с госпиталем, если не на его крышу. В этот гул внезапно вплелись отчаянные залпы зениток, от которых за тощими светомаскировочными шторами забрезжили острые полоски света. «Никуда не годится светомаскировка», — пробормотал Сошников. «Что она есть, что нет ее». «Откуда же ее хорошую взять?» — буркнул Бакрадзе. «Сплошное решето, а не шторы. Ты чего молчишь, Якушев?» «А разве вам станет легче, командир, от того, что я заговорю?» Натянуто усмехнулся Веня. «Ты нам с политруком лучше сказку про белого бычка». Начал было грузин, но не договорил. За окнами госпиталя навзрыд застонали сброшенные фугаски. Сколько раз на горьком пути отступления от Бреста к Москве слышали бойцы и командиры этот отчаянный визг и рев, так безошибочно действующий на нервы. Как мало времени уходило на путь невидимой бомбы, летевшей от крыла юнкерса до земли. Но сколько раз менялась за это время окраска звука. Едва успев отделиться от крыла, сброшенная бомба маленьким, исчезающим из зрения комочком начинала свой устрашающий путь смерти. Проходили считанные мгновения, и у нее прорезывался голос, сначала негромкий, но злобный, а вскоре переходящий в надрывный стон, который становился все громче и громче по мере приближения к земле. Этот звук, рожденный весом и скоростью падения фугаски, из тонкого и заунывного, каким был в начале, у самой земли превращался в стонущий рев, оглушая все в радиусе своего действия. Будто адский хохот пробуждался в нем. И тому, кто находился рядом, иногда, может быть, в самые последние секунды собственной жизни, мерещилось, будто он осязаемо видит огромное черное тело бомбы. А те, кто находились поблизости от эпицентра, получали нередко тяжелые контузии, теряя на длительное время слух, а то и зрение. «Ва! Вы посмотрите, как он смеется!» — мрачно прокомментировал Вано. «Он хочет нам спеть бессмертную арию «Смейся, паяц», за которой последует другая, сочиненная великим композитором Гуно. Сатана там правит бал. Ну, давай, что ли, Шаляпин?» Прибавить Бакрадзе уже ничего не успел. Рвануло так, что хлипкое здание госпиталя заходило ходуном. С крыши посыпались кирпичи и листы кровельного железа. Захлопали разом распахнутые двери, со звоном полетели на пол жалкие осколки стекла. А потом, короткое по времени, над землей прокатилась гнетущая тишина. Неожиданно Веня услыхал отчаянный крик и немедленно узнал безумно знакомый голос. «Люба! Люба, да куда же ты? Задержите ее! Под новые бомбы попадет! Погибнет!» На помощь звала Лена. Веня вспомнил совсем недавно навещавшую их палату медсестру Любочку, пухленькую коротышку с веснушками на лице и сильным для девушки басовитым окающим голосом. То, о чем при иных обстоятельствах надо было бы рассказывать долго и пространно, он представил себе в секунду. Бедная девушка, оглушенная взрывной волной, потеряла над собой контроль. Едва ли она отдавала себе отчет, куда и зачем побежала. Веня понял, что сейчас надо вернуть обезумевшую от страха девчонку, иначе она погибнет. Гремя костылем и уродливо прихрамывая при этом, на глазах у остолбеневших Сошникова и Бакрадзе он выскочил в коридор, забыв об острой боли, проскакал мимо оцепеневших врачей и медсестер, которые с застывшими от ужаса лицами бестолково жались к давно небеленным стенам. Никто из них даже не попытался его остановить, потому что в воздухе над крышей госпиталя с задранными листами железа уже заныла новая серия бомб. Якушеву не понадобилось открывать дверь. В это мгновение от воздушной волны она сама перед ним распахнулась, как в недочитанной старой сказке про нечистую силу. Голос Лены, какой-то сдавленный и нереальный, даже не проник в его сознание. «Веня, куда ты? Вернись!» Не ответив, он выбежал за порог. Слитный гул надвигающейся очередной пятерки юнкерсов потонул в нарастающем вое сброшенных бомб. Веня увидел в нескольких метрах от себя окаменевшую Любу с запрокинутой в небо коротко стриженной головой. И он мгновенно понял, что если не сделает сейчас чего-то немыслимого, неуправляемого никакими законами логики, ее больше не будет. Бомбы, подстегнутые звереющим ревом своего падения, как ему показалось, должны были накрыть ее прямым попаданием. Отбросив костыль, цепенея от страшной боли, он подбежал к санитарке, отчаянно выругавшись, закричал ей в самое ухо. «Ложись, дрянь!» И, навалившись на нее всею тяжестью своего израненного тела, повалил на землю, закрыл собой в то самое мгновение, когда сырая осенняя подмосковная земля зарыдала от соприкосновения с упавшей на нее ненавистной бомбой. Во рту стало сухо. Умерли все звуки в ушах. Неожиданный блеск ослепил глаза, и черный столб земли взметнулся совсем рядом. А потом стало удивительно тихо. Вениамин ощутил боль под госпитальным халатом, но она не показалась сильной. «Жива, Люба?» — спросил он теряющим упругость голосом. «Жива», — ответила санитарка возбужденно. «Вот только халат почему-то мокрый, да в ушах как будто скрипки играют. А ты?» «Я тоже, кажется, ничего», — ответил Якушев, глотая горький от едкой гари по-осеннему зыбкий воздух. Над подмосковным поселком уже затихал гул удаляющихся юнкерсов. Сделав свое черное дело, они уходили на запад, лавируя в зоне зенитного огня, которым будто в карнавальную ночь было освещено высокое небо. Невдалеке от госпиталя горело какое-то здание, и его жильцы сбрасывали со второго этажа уцелевшую утварь. Пожарники тащили шланг, направляя на стену совершенно бесполезную струю. «Уф, кажется, обошлось», — услыхал за своей спиной Якушев голос главврача. «Сам-то как?» «Я тоже, кажется, ничего», — повторил Веня все те же самые слова, но уже адресуя их ему. Он начал подниматься с чуть засеребрившейся первым ночным заморозком земли, удивляясь тому, что тело его почему-то вдруг стало тяжелым и неподатливым. «Ерунда! Пересилю сейчас себя», — подумал Веня и, запрокинув голову, вгляделся в высокое небо, уже чуть-чуть посеревшее от надвигающегося рассвета. «Это не так уж сложно. Пересилю», — пробормотал он, разгибая ноги в коленях. Неподвижно постоял Якушев на голой, без единого бугорка, площадке госпитального двора с врытыми в землю столбами, на которых жалко висела оборванная волейбольная сетка, такая никому сейчас не нужная. «Почему я не иду? Почему так медленно тянется время?» — промелькнула тревожная мысль. На мгновение Якушеву показалось, будто небо покрылось густой россыпью звезд, что они движутся друг на друга, со звоном сталкиваясь в бесконечном пространстве Вселенной. И он упал, как подрубленный. Словно сквозь сон, накрепко сковавшее оцепеневшее тело, он услыхал какой-то разбитый, тихий от горя и усталости голос Лены. «Веню! Веню ранило! Спасите!» «Я ничего», — проговорил он, оцепеневший от боли. — «Ты, Лена, не волнуйся. Я ничего». Якушеву показалось, словно легкий звон плывет над его непокрытой головой, и от этого дышать становится легче, будто все его тело уже освободилось от боли, только распухший язык не повинуется, чтобы сказать ей что-нибудь утешительное, отчего на ее лице сразу бы высохли слезы и насовсем исчезли бы черные тени под глазами. Во рту все горело. Распухший язык не повиновался, и попытка выдавить улыбку ни к чему не привела. Она лишь превратилась в гримасу отчаяния и обиды на свою беспомощность. Очевидно, по чуть заметному движению губ девушка уловила его желание и отозвалась нетерпеливым шепотом. «Ну что, что? Говори! Я же вижу, ты что-то хочешь сказать мне! Миленький! Сероглазенький мой! Ты не умирай, слышишь? Без тебя мне нечего делать на всей нашей планете!» И она, эта проклятая смерть, тебя у меня не отнимет. Вот увидишь, не отнимет. Лицо ее, искаженное горем, было ужасно некрасивым, и Вениамину страшно захотелось, чтобы она перестала плакать. Он хотел сказать: «Не плачь, этим не поможешь», но с губ шепотом сорвалось лишь одно слово: «Можешь». Лена его не поняла. Всю ночь, пока шла операция, не смыкая глаз, она просидела у двери. Она просила, чтобы ее пустили в операционную. Но начальник хирургического отделения, которого все врачи и сестры сокращенно называли Пал Палыч, человек в возрасте за 50, наживший седые виски, с худым, в нервных складках лицом, сухо сказал: «Стыдись, Лена. Возьми себя в руки. Ты же лучше меня знаешь, что кому-кому, а тебе присутствовать в операционной сейчас не надо». «Да ведь я тихонечко буду сидеть», — жалобно пролепетала она. «Честное слово, тихонечко. Вот увидите, Пал Палыч». Но он, не удостоив ее ни единым словом, молча прошел в операционную. Сухо захлопнулись за его исчезающей спиной две створки двери. Присев на корточки, плечом упираясь в стену, она окаменела, застыла у входа в операционную, пока обессиленная не задремала. Она вернулась к действительности, потому что кто-то энергично тряс ее за плечо. Она открыла глаза, ужаснувшись от того, что ей померещилось, будто она спит раздетой. Над ней в белом, испачканном несколькими капельками крови халате склонился Пал Палыч, весь пропахший спиртом и хлороформом. Изобразив на узком, посеревшем лице улыбку, сухо и коротко спросил: «Ты в число 13 веришь, Медведева?» «Верю. А что?» — придерживая задрожавший подбородок, испуганно ответила Лена. «Это самое поганое число. Так все летчики говорят». «Дурашка!» — бесстрастно прореагировал хирург. «А еще медсестра. 13 осколков вытащили из его тела. А теперь могу с уверенностью констатировать: будет жить твой Вениамин, который во время операции ни одного стона не проронил. Еще поженитесь с ним и детишек разведете, если война, конечно, позволит». А глубоким вечером на небольшую посадочную площадку, закамуфлированный под цвет поздней осени, опустился Дуглас и тотчас же наполнился стонами раненых, которых вносили санитары в огромное его тело для эвакуации. Якушев лежал на брезентовых зеленых носилках, дожидаясь, когда дюжие солдаты-санитары подойдут к нему. Его голова была так плотно стянута бинтами, что походила на белый кокон. Только прорези для глаз и рта позволяли общаться с внешним миром. И он звал ее этими усталыми от пережитого, страдающими глазами. А когда Лена наклонилась и поцеловала Веню в сухие, жаром полыхающие губы, с них слетела: «Мы увидимся. Я тебя никогда не забуду. Если родится маленький, назови как меня. Ладно?» «Ладно», — прошептала Лена. «Ты сам будь молодцом. А обо мне не тужи. Помни, земля большая, Веня, но ты на ней у меня только один. Другого не будет». В прорезях ослепительно-белых бинтов серые глаза его улыбались, и Лена без труда увидела, сколько большого, искреннего ликования бушует в них. Так и казалось, будто кто-то зажег в этих глазах большое человеческое счастье, и поселилось оно надолго-надолго. «Ты в меня веришь, Веня?» — тихо спросила она, и увидела, как у обессиленного, обреченного на долгую неподвижность парня, побеждая тоску и боль, в глазах блеснула радость. «Ты моя?» — с трудом прошептал он, и Лена закивала головой. В самую последнюю очередь два санитара взяли носилки, на которых он лежал, внесли в фюзеляж. Бортмеханик убрал из-под колес деревянные колодки. Дуглас взревел и медленно потащился на взлет, будто ему страшно не хотелось покидать эту фронтовую посадочную площадку. Горькая, терпкая, оставленная санитарным самолетом пыль ударила медсестре в лицо, хрустко заскрипела на зубах. Но Лена не обратила на это никакого внимания. Как и все госпитальные врачи и сестры, она махала вслед транспорту рукой, грустно качая головой. На мгновение ей показалось, будто бы навсегда прощается с единственным в своей жизни любимым человеком и никогда его не увидит. Но она горько оборвала себя в своих размышлениях, будто голос совести повелительно приказал: «Стыдись!» «Венька», — подумала она, — «да разве я найду на земле еще одного такого доброго и верного друга? Разве смогу кому-нибудь довериться?» И опять гневный голос будто выкрикнул: «Никогда!» Поздним вечером Лена внесла в палату поднос с тремя тарелками на которых остывал ужин. Сначала она подошла к летчикам. Бакрадзе, выпростав из-под халата волосатую смуглую руку, взял свою тарелку, а другую передал Сошникову. После этого Лена, которой было очень и очень трудно, подняла глаза на ту третью койку. Она уже не пустовала. И в этом не было ничего удивительного. Слишком большой приток раненых в эти осенние дни немецкого наступления на Москву. На том самом месте, где еще утром вчерашнего дня лежал Якушев, она увидела черноглазого, розовощекого парня с аккуратно забинтованным предплечьем. Эта аккуратность заставила Лену подумать о том, что перевязку делала пострадавшая вчера при бомбежке Люба, славившаяся в госпитале своим искусством бинтовать легко раненых.